Как заставить клиентов покупать чаще? Как уже говорилось в начале этой части, секрет повышения урожайности с клиента заключается не только в том, какую сумму клиент оставит в вашей кассе за один визит, но и в том, как часто он будет делать у вас покупки. Очевидно, что покупатель, который тратит 1000 рублей за визит и приходит к вам раз в неделю, при прочих равных гораздо выгоднее покупателя, который тратит 3000 рублей за визит, но посещает вас лишь раз в месяц. 52 тысячи рублей в год с первого клиента против 36 тысяч рублей в год со второго. Проблема, однако, кроется в том, что многие товары и услуги имеют более или менее постоянную скорость потребления. И этим ограничена частота новых покупок. Например, если человек съедает в год 2 килограмма соли, сможете ли вы заставить его покупать 10 пачек в год? Тем не менее, существует ряд способов увеличить скорость потребления или сократить срок жизни некоторых товаров и, как следствие, побудить клиента к более частым покупкам.